Глава 24. Анна. «О чем задумалась?» Я вздрагиваю, услышав голос помощницы. «Эллен трудится на меня не первый год. У нас с ней приятельские отношения. Я не рассказывала ей многого о прошлом. По сути, о Хантере и обо всем, что было в том городке, я не рассказывала никому. Иногда хотелось поделиться с Эллен, но я одергивала себя. Ни о чем особенном, наверное. Просто старые дела дают о себе знать», отвечаю с улыбкой. «Это связано с отцом ребенка? Что? Почему ты так решила?» Смех вырывается из моего рта. Мои мысли никак не связаны с отцом моего сладкого Ханни. Я вообще не знаю, что стало с Алексом. Однажды он пропал, и больше я о нем ничего не слышала. Может быть, узнав о том, что город больше не принадлежит его отцу, Алекс побоялся вернуться или давным-давно умер. Нет, Эллен, с отцом ребенка это никак не связано. «Значит, с другим мужчиной», – подмигивает Эллен. «Скорее всего, этот кто-то явно не Антон». «Откуда ты это знаешь?» – захлопываю рот, открывший от удивления. «С Антоном ты другая, спокойная и очень собранная. А сейчас ты не можешь найти себе места. Один и тот же отчет распечатала трижды», – показывает на ошибку Эллен. Я устало растираю лицо. «Да, ты права». «И кто же он?» «Эллен, ты жуткая болтушка. Я говорю лишь, что работа сегодня не клеится. Мне лучше пойти и освежить голову». «Надеюсь, потом ты захочешь рассказать мне о нем», поет в полголоса Эллен. «О классном горячем мужике». Я закатываю глаза и выхожу из кабинета, минуя служебное помещение. Выхожу на улицу. Внезапно решение приходит само по себе. Как будто меня молнией поразило. Зачем мне ждать какого-то Антона или Хантера? Один тюфяк, второй готов закатать меня в асфальт ради достижения своих целей. Я самодостаточная взрослая девушка. У меня есть хорошие деньги. Боже, решение находится на расстоянии вытянутой руки, а я почему-то робею взять и изменить свою жизнь. Я решительно разворачиваю седан и направляю его в сторону детского развивающего центра, куда няня водит Ханни на занятия. Было бы неплохо заехать домой и захватить какие-нибудь вещи хотя бы для сынишки. Но возле дома круглосуточно дежурят люди Хантера. Они увидят меня сумкой и обязательно доложат боссу. Придется уезжать налегке. Думаю, что смогу снять деньги в любом банкомате. Главное действовать решительно. Я приезжаю в детский центр и обращаюсь к администратору. Я хотела бы забрать Хантера пораньше. Девушка поправляет очки и уточняет фамилию и возраст сына. Потом говорит с извиняющейся улыбкой. «Здесь, наверное, какая-то ошибка. Или вы просто разминулись с мужчиной? Он уже забрал вашего сына? Сказал, что у вас намечается небольшое семейное мероприятие». Сердце уходит в пятки. Руки холодеют до состояния ледышек за считанные мгновения. «С каким мужчиной?» спрашиваю дрожащим голосом. «Господи, нет! Это ведь не то, что я думаю. Кто? Кто забрал моего сына?» Мне очень страшно. Я балансирую на грани обморока. Холод паники мгновенно скручивает мои внутренности в тяжелый болезненный узел. Мурашки бегают по коже. Страх затягивает шею плотными удушающими кольцами, перекрывая доступ к кислороду. Я цепляюсь за решевшим пальцами. Сжимаю их до побелевших костяшек. Считаю секунды, пока администратор ищет нужную запись в журнале посещений. Девушка поднимает на меня взгляд, интересуясь. «Вам нехорошо? Вы побледнели?» «Все в порядке. Просто скажите, кто забрал моего сына? Неужели моего Хантера похитили?» Я начинаю оседать на пол тряпичной, безвольной куклой. Падаю на пол почти без чувств, задевая стопку рекламных брошюр. «Ой!» – взвизгивает девушка, бросаясь ко мне. Но пол приближается гораздо быстрее. Тупой удар. Тишина. «Анна! Анна, очнитесь!» На мое лицо обрушиваются шлепки. Щеки обжигает. На лбу лежит что-то прохладное. Приятный холод скользит вниз по лицу, принося облегчение. «Пакет со льдом», догадываюсь я. Он немного остужает жар мыслей. Кажется, будто я варюсь в кипятке, не нахожу себе места. Я едва разлепила глаза. Светло-серый потолок раскачивается, как будто вот-вот упадет и раздавит меня, как букашку. Стены комнаты плывут из стороны в сторону. «Слава Богу! Вы очнулись! Напугали вы меня. Очень сильно. Я уже хотела вызывать неотложную помощь», – тараторит администраторша. «Нет, со мной все в порядке. Я просто не пообедала», – объясняю жалкой улыбкой. Мой голос звучит, словно мышиный писк. «Вы нашли запись. Кто забрал сына из вашего центра?» «Я знаю всех в лицо, но сегодня я замещаю коллегу и заступила на смену лишь 2 часа назад». Девушка извиняется и первым делом решает налить мне кофе из автомата с дешевым протеиновым батончиком. «Это ни к чему, поймите. Я не хочу, чтобы вы упали в обморок еще раз», – улыбается администратор. «Итак, вашего сына зовут Хантер Джейн. Очень необычное имя, но красивое». Пока девушка водит пальцем по строчкам и ищет соответствующую запись, я едва не умираю от беспокойства. Сердце колотится на вылет, ладони потеют. Стаканчик с кофе едва не выскальзывает на пол. Я отпиваю совсем немного горячей коричневой жижи, лишь отдаленно напоминающей кофе. Я едва не реву в голос, боясь, что моего Ханни и мог кто-то похитить. Но кто? Неужели Хантер? Нет. Я не верю, что это был он. Хантер не опустился бы до воровства ребенка. Он бы наседал на меня, брал без спроса, делал все, что угодно, но только не трогал ребенка. Хантер не идеальный мужчина. Он жесток и суров, но он не воюет с женщинами и детьми. Я переубеждаю себя любыми способами, отрицая эту возможность. Потому что не хочу верить в то, что моего любимого сына на самом деле похитили. Происходящее больше похоже на дурное кино. Нашла. Услышав голос администратора, я поскакиваю, как ужаленная. Умоляюще смотрю на лицо девушки. Как будто она ангел-спаситель. И может сказать, что просто ошиблась, а мой Ханни играет с другими детьми. Но реальность слишком суровая. Девушка говорит: «Вашего сына забрал...» Она делает паузу и шевелит губами. За несколько ударов сердца мое тело превращается в кучу пепла, сгорая почти до самого основания. «Антон Вербинский», читает медленно. Администратор повторяет по слогам сложную фамилию моего жениха. У Антона польские корни. Его фамилия труднопроизносима. Я сама запомнила ее не с первого раза. «Антон Вербинский? Не может этого быть. Дайте взглянуть!» Требую, хватая журнал посещений. Я нахожу нужную строку и вижу. Надпись Антона в конце строки. Это его подпись. Замысловатая и витиеватая. Без всяких сомнений. «Что-то не так?» – интересуется девушка. Она начинает кликать мышкой, смотря в монитор компьютера. В файле вашего ребенка Антон Вербинский указан как человек, который может забирать сына из центра вместо матери и вашей няни Хелен. Антон Вербинский указан как жених. Улыбка на лице девушки становится дежурной. Она смотрит на меня, как на идиотку, забывшую, кто сегодня забирает ребенка из сада. Если у вас разлад с женихом, и он забрал ребенка без вашего ведома, «советую вам обратиться в полицию», – произносит девушка и разводит руками. «Но со своей стороны мы сделали все верно». «Спасибо». Я выхожу из центра и трясущимися руками достаю телефон. Нужно позвонить Антону. Немедленно. Выяснить все. Я настолько сильно расстроена, что даже разблокировать сенсорный экран получается не с первого раза. «Стоп, Анна. Еще пока ничего не известно. Хватит себя накручивать. Вдруг Антон просто решил загладить вину за вчерашнее. Он выпил лишнего. Повел себя, как настоящий и трусливый скот. Возможно, Антон протрезвел и захотел извиниться. Вдруг он повел моего сына в парк аттракционов». Звонок. Телефон в руках разрывается звонкой трелью. На экране высвечивается имя жениха Антон. Я нажимаю «Ответить» и подношу телефон к уху. «Антон, что ты творишь? Ты забрал сына? Но почему? Где мой Хантер, Антон?» Я хотела говорить спокойно, но уже почти кричу. Боюсь за сына. Он самое дорогое, что у меня есть. «Заткнись и слушай», – рявкает незнакомый голос. «Не Антона», –